сейчас будет участвовать в отчете Сумская область. Я сейчас в общем скажу по области, какой была статистика служений. А потом Андрей Гарбар за церковь на Барановке поучаствует. Слебедина брат Юра и Щупаховки Максим. Пожалуйста, брат Юра. Друзья, ну в основании, так сказать, слова хочу сказать вместо Писания. Мы получили благодать и апостольство, чтобы покорять вере все народы. Служение в области, ну, совершалось, кто-то в большей церкви трудился, кто-то меньше. Ну, в общем, такая у нас статистика. Количество осуществленных евангелизационных маршрутов за год было 3. Это было участие Бандур. После 2 недели мы участвовали, был такой ансамбль. Было участие Андрея Чубенко с ансамблем. И приезжали немцы, тоже нам так проехали по церквях. Ну и в общем было где-то 180 покаяний взять в общем. Ну, не люди неверующие каялись, а каялись в основном те, которые обновляли покаяние. И были дети из семей верующих, тоже были покаяния, были неверующие. Ну, в общем, кто с неверующих покаялся, почему-то, ну, никто не принял крещение. Это, конечно, плохо. Общее количество служений в маршрутах было 40, общее в этих маршрутах. Были 3 служения в школах. Так принимали и достаточно так тепло. Количество разовых служений было в области 35. Количество розданных дисков – около 1000, трактатов – около 20 000 и пригласительных. Также литературы – примерно 1500 было роздано. Посещали спецзаведения, детдомы посещали, интернаты. Ну, было 3 таких заведения, которые мы посещали. Тоже принимают там хорошо. Ну, хорошо, вы на Рождество приезжали, то там хорошо принимаете, с подарками. Но это была причина приходить, и люди, дети слушают. Библиотек в нашей области 16. Совершается служение и в рабочие дни библиотеки, и также в воскресенье. Ну, я так хочу поделиться, что самое яркое в моей жизни было в этом году прошлом. Что могу поделиться таким впечатлением радости. Недавно ко мне звонит мама одной молодой женщины. Ну, молодая женщина, 28 лет. У нее 2 детей, но она их бросила. Жизнь очень низкая была, пьянство. 2 тюрьмы прошла, 2 срока отсидела. И вот она больная уже туберкулезом, умирающая. Примерно 1:30 дня она позвонила, говорит: брат Риша, она хочет с вами встретиться. И я поехал где-то 4:30 туда к ней, прошло 3 часа. Захожу к ней, она посмотрела, говорит: дядя Риша, вы так долго ко мне шли, просто вечность, 3 часа. Почему так она ожидала? Она с таким ожиданием ждала, говорит: мне страшно. И начала она рассказывать, почему ей страшно. Она называла такие реки, которые, это были тяжкие реки. Она понимала, что будет умирать, но ей страшно умирать. Выслушав ее, я вместе с ней поплакал. В самом деле она избитая. Она говорит так, говорит: мне уже жить не хочется. Она уже устала жизни так этой греховной. А хотя она в семье верующих. Воспитание было в семье верующих. В собрании она участвовала в стихах, в детстве. А потом однажды, что произошло? Ушла в мир. И ушла так в мир. Просто слезы родителей, та ее личные слезы. И слезы ее детей. И вот она сказала, почему ей страшно. Она рассказала свои грехи. Мы помолились. И потом она говорит: мне уже жить не хочется. Она устала. Потом буквально это прошло, ну, пока мы помолились, она говорит: а вы можете что-то почитать из Библии? Ну, я наизусть говорю: давай я расскажу стих, первый псалом. Я начал ей рассказывать псалом наизусть, а она дополняет эти слова, ну, я говорю: блажен муж, который не ходит на совет, а она нечестивых, ну, так. И только псалом мы прочитали, я говорю: а ты веришь, что Бог тебя простил? Верю. И плохо-плохо, и на глазах. Прямо, буквально, если бы минут 10 назад, я опоздал 10 минут, я бы просто опоздал. Ей плохо, я позвал врача. Говорю: так и так вот, ей плохо. Она подошла, говорит: все, она умирает. И я такому говорю: я успел прийти. А мне говорит: да, вы успели. Как вот бывает в жизни? И этот случай для меня в этом году самый яркий успел. Были моменты, когда я его не успевал, когда кто-то приглашал, я приходил, уже он умер. Были такие моменты. Это сожаление, вспоминаю, почему мы раньше не пошли. А вот здесь успел. Буквально минут бы 10, и уже бы не успел. Так что я хотел бы так вот себе беру. Вот хочется так жить, чтобы успевать. Успевать там, где нуждается нами. Пожалуйста.